о том, как все не сложилось и как могло бы сложиться, если бы она смогла родить. Она просила меня приехать, но пропустить неделю занятий на факультете права — это все равно, что прогулять четверть на гуманитарном отделении. Они ведь там звери. На секунду потерял из виду движущуюся мишень, ее уже и след простыл. Она переехала в Лос-Анджелес и вышла замуж во второй раз. К тому времени, когда и этот брак распался, я успел получить диплом юриста. Опять от нее пришло письмо, короче первого и более горькое. «Никогда уже, — писала она, — ей не удержаться на этой карусели. Не успеешь поймать медное кольцо, упал с лошадки и сломал себе шею. Аттракцион открыт для всех, но не слишком ли высока цена?» И приписка. «Может, приедешь, Ларри? Сколько лет не виделись?» Я ответил, что рад бы приехать, но не могу. В фирме, где я получил место, конкуренция жестокая. Я же только начинал, и пока был для всех ломовой лошадью. Но ничего, ближайший год покажет, кто чего стоит. На этот раз я накатал длиннющее письмо, целиком посвященное моей карьере. Я отвечал на все ее письма. Но, знаете, я как-то не до конца верил в то, что мне пишет именно она, Китти. Как в свое время не до конца верил в то, что Сток окажется на месте, пока не падал, живой и невредимый, в его мягкие объятия. Я не мог поверить, что моя сестренка и эта измочаленная женщина, которая подписывалась в конце письма Китти, и обводила имя кружком, одно лицо. Моя сестренка была девочкой с косичками и без намека на грудь. Потом она перестала мне писать. Изредка приходили поздравительные открытки к Рождеству, ко дню рождения, на которые отвечала моя жена. А потом мы разошлись. Я переехал и окончательно закрутился. Очередные поздравления были мне пересланы с пометкой «выехал». И я подумал, не мешало бы, между прочим, написать Китти и сообщить новый адрес. Но я так и не написал. Хотя все это, как я уже сказал, не важно. Важно другое. Детство осталось позади. И Китти выбросилась с последнего этажа. Китти, верившая когда-то, что Сток всегда окажется на месте. Китти, сказавшая: «Я знала, ты что-то там придумал». Только это важно. И еще ее письмо. Сейчас все переезжают, и когда вас, наконец, настигает конверт, испещренный пометками «выбыл» и «адрес изменился», эти узкие наклейки, смешно сказать, кажутся пальцами, направленные на нас с укоризной. В верхнем левом углу конверта она напечатала обратный адрес своей последней квартиры с симпатичным жилым домом на улице Ван Ньюс. Мы с отцом ходили туда за ее вещами. И хозяйка симпатичная, хорошо отзывалась о Китти. Судя по штемпелю, письмо было отправлено за 2 недели до самоубийства. Я получил бы его гораздо раньше, если бы не перемены адресов. Я думаю, Китти устала ждать. Дорогой Ларри, в последнее время я много думала об этом. И вот к чему я пришла. Если бы та ступенька обломилась до того, как ты успел натаскать сено, было бы гораздо лучше. Твоя Китти. Да, пожалуй, она устала ждать.